The following is a class. Лекция по Бхагавад-гите, как она есть. 9 глава, текст 2, прочитанная Его Божественной милостью Ача Бхактивиданта Свами Прабхупады в октябре 1966 года в Нью-Йорке. Рагавидья, Рагавиям, Павиттам, Идамуттамам, Праттакшавагавам Дханнам, Сусутам Каттум Аббаям. Это называется Брюс. Иди сюда. Садись. Раджа Видья. Видья означает образование. А Раджа означает царь. И что же это, царь образования? Например, у нас в материальном мире существуют различные уровни жизни. Точно так же и в системе образования есть различные уровни. Кто-то магистр наук, кто-то бакалавр, кто-то получил школьный диплом, кто-то проучился 3 года, кто-то 4. Существуют различные уровни образования. Но что является суммум бонум, то есть высшим благом, самым высшим образованием? Высшее образование. Высшее образование — это сознание Кришны. Раджа-видья. Дживатма ядхатмади рахасьянам раджа. Настоящее знание заключается в том, кто я. Это настоящее знание. Если мы не приходим к этому моменту, кто я, то знание, которым мы обладаем, это не знание. Например, Чайтанья Махапрабху. Когда он начал проповедовать, первым его учеником стал Санатана Госвами. Он был министром финансов Наваб Хусейн Шаха. Но когда он привлекся движением Чайтаньи Махапрабху, он подал в отставку и присоединился к Господу Чайтаньи. И когда он пришел к Господу Чайтаньи в первый раз, он стал спрашивать его, что является образованием? Что такое образование? Сам он был образован. Он был очень высоко образован. И в те дни в Индии обучали персидскому языку. Как, например, во время британского правления нас учили английскому. И когда Индией правили патаны, персидский был государственным языком. И помимо этого, Санатана Госвами был очень большим знатоком санскрита также. И тем не менее, он задал этот вопрос. Что такое образование? Почему он задал такой вопрос? Он сказал Господу, «Обычно люди называют меня очень образованным, и я тоже настолько глуп, что я принимаю это, когда они говорят мне, ты образован». И следующий вопрос. Почему же ты думаешь, что ты не образован? Ты великий ученый, знаток санскрита, ты великий знаток персидского. Почему же ты думаешь, что ты не образован? А тот ответил, я думаю, что я не образован, поскольку я не знаю, кто я. Я не знаю, кто я. Я не хочу быть страдающим человеком, но эти материальные страдания навязываются мне. Я не знаю, откуда я пришел, куда я отправлюсь, и тем не менее люди думают, что я очень образован, и они называют меня великим ученым, и я очень доволен этим. Но я настолько глуп, что я не знаю, кто я такой. И в действительности таково наше нынешнее положение. Мы очень гордимся своим прогрессом в образовании. Но если вы спросите различных людей, кто вы такой, вряд ли кто-либо сможет ответить вам. Каждый находится под влиянием концепции этого тела. Но в действительности мы не являемся этим телом. Уже несколько раз, множество раз мы обсуждали этот вопрос. Когда человек проходит этот экзамен, «я не являюсь этим телом», только тогда он приходит к настоящему знанию. К настоящему знанию, кто я. Это начало. И знание, которое сейчас Господь Кришна дает Арджуне, он дает ему наставление, он говорит, это Раджа-видья. Раджа-видья означает знать свое «я» и действовать в соответствии с этим. Это и называется Раджа-видья. Если я не знаю, кто я такой, каково мое положение, если я заблуждаюсь относительно моего положения, тогда вся деятельность, которую я совершаю, также является ошибочной. И все это иллюзия. Поэтому Раджа-видья означает, что человек должен знать свое «я» и действовать в соответствии с этим. Если человек знает лишь то, что он не является этим материальным телом, этого еще недостаточно. Вы должны действовать в соответствии с этим, в соответствии с тем, что вы нематериальны, что вы духовны. И эта духовная деятельность называется деятельностью в сознании Кришны. И это называется Раджа-видья, царь всего образования. Раджа-видья, Раджа-гуям. Раджа-гуям означает сокровенное, очень сокровенное. Это невозможно с легкостью принять это сознание Кришны. Но по милости Кришны и по милости Господа Чайтани, сознание Кришны дается нам очень легко благодаря этому повторению Хари Кришны. Господь Чайтанья очень аналитическим образом изучил живое существо. Он проанализировал, что живые существа, существуют бесчисленные живые существа в этой вселенной, по всей вселенной. Если вы копнете землю, вы обнаружите там множество живых существ. Если вы исследуете воздух, вы обнаружите там множество живых существ. Если вы опуститесь глубоко под воду, вы обнаружите там живые существа. Вся Вселенная наполнена различными живыми существами. И Господь Чайтанья разделил всех тех живых существ на два класса. Некоторые живые существа движущиеся, а некоторые неподвижные. Мы можем увидеть это, например, деревья, растения, трава не в состоянии двигаться. Камни. Камень также живой, но сознание его не развито. Он слишком покрыт. Он живет каменной жизнью. Точно так же живое существо, даже если оно находится в человеческом теле, если оно не понимает своего положения, оно почти такое же, как камень. Итак, камни, деревья, трава и так далее, множество других существ. Это неподвижные живые существа. А движущиеся живые существа — это водоплавающие, животные, птицы, пресмыкающиеся, люди, полубоги, небесные ангелы. Очень много живых существ. Все это движущиеся живые существа. И из этих движущихся существ очень небольшое число составляют люди. Всего существует 8 400 000 форм жизни, и из них всего лишь 400 тысяч видов жизни относятся к человеческому телу. И Господь Чайтанья говорит, из этих 400 тысяч форм жизни некоторые являются цивилизованными, а из множества цивилизованных людей некоторые действительно придерживаются священных писаний. Не все, некоторые. Некоторые соглашаются, допускают, да, я принадлежу христианству, я принадлежу индуизму, я принадлежу мусульманству. Но в настоящий век большинство людей просто заявляют, я принадлежу к этой религии, но в действительности они не верят в Священное Писание, большинство из них. И те, кто верят в Священное Писание, как правило, они больше привлекаются благочестивой филантропической деятельностью. И некоторые из них, те, кто действительно верят, что благотворительность — это очень хорошее дело. Религия, быть религиозным означает эти три вещи. Ягья, дана, тапа. Ягья означает жертвоприношение, дана означает благотворительность, а тапа означает аскезы. Например, брахмачари. Это тапасия. Саньяси. Это также тапасия. Тапа означает аскезы, покаяние, добровольное принятие очень суровых принципов жизни, строгих принципов жизни. Это называется тапасия. И благотворительность. Благотворительность означает добровольно отдавать свое материальное имущество. Это называется благотворительность. И ягья, жертвоприношение. Конечно же, вы не знаете, что такое жертвоприношение. Не только вы, вообще мы все не знаем, что такое жертвоприношение. В наши дни не существует жертвоприношений. Но мы получаем информацию об этом из такой исторической литературы, как Махабарата. Махабарата называется историческим произведением в контексте ведической литературы. Цари проводили очень пышные жертвоприношения. Они тратили миллионы рупий. И они раздавали миллионы рупий, миллионы драгоценностей, золота и серебра. В наши дни это невозможно. Все это делали цари. Цари обычно собирали налоги с граждан государства, но в то же самое время, когда они совершали жертвоприношение, они раздавали богатство всем гражданам. Сейчас так не делают. В наши дни государство просто собирает налоги, но никогда не раздает богатство. Поэтому у нас нет представления о том, что такое ягья. Эту ягью совершали цари или главы государств, а данные занимались, как правило, домохозяева. А тапасия предназначалась для брахмачари, саньяси и ванапраст. И таким образом в религиозной жизни существуют различные правила. И те, кто верят в Священное Писание, принимают все это. Конечно, не все. Я объяснял, что, как правило, люди просто принимают определенную веру. Только на словах. Лишь на словах. В действительности, они не делают ничего в этом отношении. Они не делают ничего. И из многих миллионов таких людей лишь несколько по-настоящему религиозны. И такие люди совершают жертвоприношения, занимаются благотворительностью и совершают аскезы. И Господь Чайтанья сказал, из многих миллионов людей, которые действительно заняты благотворительностью и совершают аскезы и жертвоприношения, некоторые из них обретают совершенное знание относительно своей природы. И это знание... Посмотрите, насколько глубоко он анализирует живые существа. Из 8 миллионов 400 тысяч форм жизни он выбирает нескольких людей, которые живут цивилизованной жизнью. И из этих людей некоторые придерживаются определенной веры, и из них он выделяет тех, кто по-настоящему верят, и из них он выделяет тех, кто совершает жертвоприношения, занимается благотворительностью и совершает аскезы. И из многих миллионов таких людей лишь некоторые действительно обладают знанием о своей природе. Вы можете увидеть это также и в вашей стране. Существует множество благотворительных фондов и организаций, но едва ли вы встретите среди этих людей такого человека, который действительно знает, кто он такой, Из многих миллионов религиозных людей лишь некоторые знают, я не являюсь этим телом. Одно лишь теоретическое знание, я не являюсь этим телом, я духовная душа, это еще не совершенство. В действительности вы должны освободиться из материальных тисков. Это называется мукти, освобождение. И из многих тысяч людей, обладающих знанием о том, кем они являются, лишь некоторые действительно являются освобожденными. Освобожденными. И из многих тысяч освобожденных людей некоторые могут понять, кто такой Кришна. Итак, понять Кришну — это не такая уж легкая задача. Но Кришна настолько добр, что поскольку он знает, что в этот век Кали, людям будет очень трудно достичь освобождения, следуя этому процессу. То есть, когда вначале человек должен стать цивилизованным, потом религиозным, потом он должен начать совершать жертвоприношения, заниматься благотворительностью, потом перейти на уровень знания, потом перейти на уровень освобождения, и, получив освобождение, человек сможет узнать, кто такой Кришна. Об этом говорится в Бхагавадгите. Брахмабута прасаннатма, нашоча тина канкшати. Это признак освобождения. Признаки освобожденного человека приводятся в Бхагавадгите. Брахмабута прасаннатма. Первый признак — то, что он очень счастлив. Тот, кто освобожден, его первый признак — то, что вы никогда не увидите его угрюмым и печальным. Он счастлив, прасаннатма, нашочати на канкшати. У него нет никаких беспокойств. «О, у меня нет этой вещи, я должен сохранить вот эту вещь, я должен оплатить этот счет в банке, я должен сделать то, это». Очень много беспокойств у современного человека. Мы полны беспокойств, но у такого человека нет беспокойств. Что же это означает? Что он богач, если у него нет беспокойств? Нет, не обязательно. У него нет никаких беспокойств. И поэтому он не скорбит ни о чем. Он не думает, я бедняк. Зачем ему думать, что он, о том, что он бедный? Если человек бедный, он думает, я частица этого материального мира, и я не обладаю этим богатством, этим материальным имуществом. И человек думает, я бедный или я богатый, но тот, кто освобожден от материальной концепции жизни, он не имеет никакого отношения к этому, он не связывает себя с этим, что он обладает чем-то или не обладает чем-то. Он не связывает себя с этим вообще. Он освобожден, это освобождение. Если человек свободен от материальной концепции жизни, то в действительности, обладает он чем-то или нет, он не связывает с этим, он себя не связывает с этим никак. Он не имеет отношения к этому. Поэтому он прасаннатма, он исполнен радости. Он понимает, мне нечего терять, мне нечего приобретать, я совершенно отделен от этого. Это освобождение. И сама Сарвешу Бутешу, его видение жизни таково, что он не видит, что кто-то богат или беден, глуп или образован. В этом материальном мире так много двойственностей, но он не имеет ничего общего с этим. Его видение находится целиком на духовном уровне. Он видит, что каждое живое существо — это неотъемлемая частица Кришны, поэтому он пытается вернуть живые существа обратно в сознание Кришны. Он не делает таких различий, что вот этот человек — браман, а этот шудра — это индиец, это американец, это черный, это белый, этот образованный, а этот необразованный. Нет, каждый должен прийти в сознание Кришны. Таково его видение. Сама Сарвешу Бутешу. Если человек обладает такой квалификацией, такими качествами, тогда Мат Бхактим Лабате Парам, Господь Кришна говорит, тогда он получает право стать чистым преданным Кришны. И в действительности в этот век этот процесс следования регулирующим принципам на практике не очень-то прост. В этот век описывается, что люди этого века Праяна Алпаюша. Продолжительность их жизни очень коротка. И прайанальпайуша манда. Манда означает очень медленные. Из 24 часов в сутки они спят 12 часов. А из этих 12 часов они 10 часов заняты добыванием денег. Остается 2 часа всего. Что же они могут сделать для обретения какого-то духовного понимания? У них нет времени. Итак, манда суманда матая. А если кто-то и проявляет какую-то склонность к духовному, существует так много псевдодуховных обществ, и такие люди попадают в ловушку одного из этих обществ. Итак, манда суманда матая, манда багья. И большинство из них неудачники. Неудачники. Большинство из них. Если вы проведете статистическое исследование среди населения, вы увидите, что люди так несчастны. У них нет достаточных возможностей для удовлетворения даже первейших потребностей в еде, сне, защите и совокуплении. А это всего лишь первейшие нужды. Даже животные без труда получают все это. Но в этот век у людей нет возможности удовлетворять даже эти потребности. У человека нет крова, нет хорошей пищи, нет возможности совокупляться или нет жены. И каждый испытывает страх от мысли, если объявят войну, я должен буду идти на фронт. Таково нынешнее положение вещей. Манда суманда матайо, манда багья. Неудачники. И также упадрута. Помимо всего этого, человека постоянно мучают различные болезни и множество других вещей. Таково положение. Поэтому Господь Кришна подумал, для людей нынешнего века невозможно прийти к освобождению с помощью этого сложного процесса правил и предписаний. И по своей беспричинной милости он пришел в образе Господа Чайтани. Он пришел как Господь Чайтани и раздавал это высшее совершенство жизни, этот экстаз, духовный экстаз, воспевая Хари Кришна. Это практично. Это практично, и это не зависит от того, находитесь вы в освобожденном состоянии или нет, каково ваше положение, в каких условиях вы находитесь. Это не имеет значения. Просто приходите и принимайте участие в этом, и вы будете чувствовать духовный экстаз. Поэтому это называется раджа-видья, раджа-гуям, павитрам. Павитрам — это очень чисто, это очень чистое. И любой, кто принимает этот процесс, тотчас же очищается. Или этот процесс очищения начинается сразу же, немедленно, павитрам и уттамам. Уттамам означает высшее или трансцендентное. Вчера мы уже объясняли, что такое уттамам. И комментатор говорит апрарабда палам папам, путам биджам палон мукам, краманайва пралиянте вишну бхакти рататмана. Вишну бхакти рататмана. Это означает, что тот, кто находится в этом сознании Кришны, если человек находится в этом сознании Кришны, постепенно семя всех реакций на его грехи уничтожается. Например, в Бхагавад-гите мы изучали, если вы положите что-то в огонь, вы можете положить все, что угодно, и это превратится в пепел. Подобно этому, этот огонь сознания Кришны, как только он разгорается, все реакции наших прошлых грехов, совершенных в прошлой жизни, уничтожаются. Отметьте это для себя. Причина наших страданий — это грехи, а причина грехов, греховной деятельности — это наше невежество. Невежество. Грехи совершают люди, которые не знают, что есть что. Например, ребенок. Ребенок не знает, что произойдет, если он дотронется до огня. поскольку он в невежестве. Но как только ребенок касается огня, тотчас же его рука обжигается. Огонь не делает никаких уступок ребенку. Он будет действовать как огонь. Точно так же мы не знаем, как функционирует этот материальный мир, каковы законы в этом мире, кто управляет всем и каким образом этот мир управляется. И в своем невежестве мы действуем определенным образом, но природа настолько строга, что она не простит вас. Делаете вы это сознательно или несознательно? Тот же самый пример. Ребенок не знает, что огонь обожжет. Но если ребенок дотрагивается до огня, огонь не простит его в силу того, что это ребенок. Поэтому невежество является причиной страдания. Человека нужно поместить в правильное истинное знание. Истинное знание означает, когда вы знаете все как есть. Кто я? Что из себя представляет этот мир? Кто такой Бог? Каковы наши взаимоотношения? Мы должны знать все это. Стать человеком знания — это не означает стать каким-то техническим специалистом в той или иной области. Нет, это не знание. А то, что описывается здесь, — это знание. Вы должны знать, кто вы и как вы должны действовать. И это знание вы можете получить в этой человеческой форме жизни, но не в животной форме жизни. Поэтому во всех частях цивилизованного мира существует так много священных писаний, которые дают вам это знание, которые указывают вам правильное направление. И не следует пренебрегать этими священными писаниями. Чайтанья Махапрабху говорит: «Кришна Булия Джив, Анади Бахирмока Джива Кришна Булигела, Атаева Кришна Веда Пурана Карила». Значение этого стиха таково, что люди с незапамятных времен забыли о своих взаимоотношениях с Верховным Господом. Забыли. Булигела. Булигела означает, что человек забыл. Атаева Кришна Веда Пурана Карила. Поэтому Господь послал столь многих представителей своих для того, чтобы дать людям эти священные писания, эту литературу. Таким образом, мы должны воспользоваться этими священными писаниями, особенно Бхагавад-гитой, которая считается главным писанием в современном мире, самым важным. И вы увидите, что все так чудесно в этой Бхагавад-гите. Вы можете представить свои аргументы, вы можете понять, попытаться понять с помощью своего знания, своего разума, и все станет ясно для вас. Итак, мы должны воспользоваться этой Бхагавад-гитой, и наша способность восприятия увеличится, если мы начнем повторять эту трансцендентную звуковую вибрацию. Большое спасибо. Chintamani prakara sadmasu kalpamikshanakyabhidesu shirabhīrabhīpālantam Chintamani prakara sadmasu kalpamikshanakyabhidesu Shirabhīrabhīpālayantam Lakshmī sahasrasatam Samrama sevamānam Govindam ādipurusam Tamaham bhajāmi Chintamani prakara sadmasu kalpavrikshanakyabhidesu shirabhīrabhīpālayantam Lakshmī sahasatatham nama te bhumanam govindam adipurusam tamaham bhajam. Vīram kallantam arabinda dalāyatāptam Vīram kallantam arabinda dalāyatāptam Varahāvatam samasitam buddhasinnarāṁ Vīmaṁ kannantaṁ aravindadalāsāksaṁ varahāvataṁ sumasitaṁ buddha-sundarāṁgaṁ kannatpa-kopi kamaniya-viseto-sobhaṁ govindam ādhu-purusaṁ bhajam govindam adipurusam tamaham bhajam alola chandra kalasa vanamala vamsi alola chandra kalasa Vanamala Vamsi Ratnangadam Pranayakekalabhilasam Alola Chandra Kalasa Vanamala Vamsi Ratnangadam Pranayakekalabhilasam Shyamam Timam Malahitam Yata Prakasam Govindam Adipurusam Tamaham Bhajam Govindam Adipurusam Tamaham Bhajam Chintamani Satara Sadamashu Kalpa Vrikhalatha Bhutu Suravira Viparantam Chintamani Satara Sadamashu